Эпилог. Самое красивое место на Земле в этом мире было здесь, в долине драконов. Главный горный хребет закрывал горизонт и тянулся с запада на восток. И куда только мог достать взгляд, его скалистые вершины терялись заснеженными макушками где-то высоко в облаках. Внизу в долине располагался волшебный и необыкновенный Сальматар. Невысокие горы с мягкими, округлыми очертаниями вершин окружали столицу, скрывая ее от нескромных глаз и незваных гостей. Непроходимое болото с одной стороны и загадочное Вещальское ущелье с другой делали это место недоступным, а выползающие из ущелья полосы тумана напоминали огромных змей, которые выбрались порезвиться из своего гнезда. Что напрочь отбивало у простых смертных желание заглянуть в драконьи владения. Но моим истинным домом стал великолепный замок, вырубленный в скале и окруженный со всех сторон сказочными водопадами. Здесь я обрела новую жизнь, любовь, семью. Здесь я стала по-настоящему счастливой. Я подняла голову и посмотрела на Тамантар, вырубленный в камне, прошептала. Сердце дракона в огне. Когда-то давно я все это уже видела, во сне, который мне показал мой ребенок. Но тогда я была всего лишь духом, связанным золотой нитью с телом принцессы. А сейчас я здесь полноправная хозяйка. Почему-то именно сегодня особенно остро вспоминался тот памятный день, когда моя душа по воле Акзифа отлетела от тела принцессы. Но Дармат все же сумел вернуть меня обратно и разрушить вековое проклятие, хотя для этого ему пришлось выжечь часть Вещальского ущелья и до ужаса напугать туманных духов. Именно в тот день и рассказала ему всю свою историю, от начала до конца. Увы, но наказать кого-либо не получилось. Акзиф исчез, Летильда прикинулась невинной овечкой, да и слишком могущественный драконий род зульзерогов стоял у нее за спиной, чтобы с ними ссориться. А вот дама, первородная драконица, сама во всем призналась, объяснив свои поступки тем, что лишь исполняла волю судьбы. Дармат выполнил свое обещание. Увез меня из Сальматара, поселил в замке среди водопадов и окружил заботой и любовью. А я с удовольствием отписала дом на Теневой и все имущество тем, кто стал моей семьей в этом мире. Иногда я навещала их, а иногда они приезжали к нам в замок, но ненадолго. Добрые жители Сальматара уже не могли обходиться без замечательной компании пчелка, которая росла и процветала с каждым днем. Рина все же вышла замуж за Левара, а вот у Коры с Цинианом не сложилось, но она особо и не расстраивалась, потому что стала полноправным партнером Луты и самостоятельно повела прачечное дело. Зато Анина внезапно открыла в себе талант белошвейки и пошла подмастерьем к самой крутой модистке столицы. У меня теперь тоже все было хорошо, благодаря тому, что любимый соединил свою жизнь с моей. Драконья магия больше не утекала из моего тела. Наследник вырос и чувствовал себя превосходно, потому что черпал силы через меня у своего сильного отца. А когда малыш родился, драконицы рода Раурги провели его через всевозрождающее пламя. Талхита с Делирой, разодетые в яркие, кроваво-красные торжественные наряды, приняли из рук Дармата нашего сына и вошли в воронку из бушующего пламени, из которого наш малыш вернулся уже полноценным драконом с именем Шаграт. Вечный огонь. Я это прочитала по светящемуся Тамантару на лбу ребенка, который истаял, как только закрылась воронка за спиной драконец. Теперь я знала, что это значит — оставить частичку себя в пламени. В обмен на это драконы получали свое имя и вечную связь с огнем. Прошло всего несколько лет, и вот я стою на взлетной площадке нашего замка в ожидании торжественного события. Я невольно нашла взглядом то место, откуда когда-то во сне наблюдала за гостями на этой самой площадке и пыталась понять, что же такое вижу. А видела я тогда свое возможное будущее. Тот же день, тот же миг. Но теперь я стою на балконе живая, во плоти и жду гостей, которые собрались сегодня на официальное представление первого полета нашего сына. В замке собралось все семейство Раурги, и даже приехал Баркат. Впрочем, властитель в последнее время довольно часто гостил в нашем доме. И все потому, что надеялся уговорить Дармата, чтобы тот отдал нашего сына ему на воспитание. Да, он безоговорочно готов был передать бразды правления Шаграту, но только с условием, что наш сын переедет во дворец и продолжит обучение уже там. Я не волновалась из-за этого. Знала, что в любом случае выбирать будет только наш сын. Но чем чаще властитель появлялся в нашем доме, тем больше Шаграт тянулся к нему. И мне оставалось только ждать, когда он просто поставит нас в известность, что уходит. «Мам!» — услышала я голос за своей спиной. «Я так и думал, что найду тебя здесь». Я обернулась. Шаграт смотрел на меня с тревогой. «Папа все еще говорит с властителем?» — спросила я. Шаграт кивнул и отвел взгляд. Но я успела уловить чувство вины, промелькнувшее в его глазах. Вот тут мое сердце ёкнуло. Я поняла, что наш сын принял решение. «Когда?» — только и смогла проговорить я. «Уже скоро». Кто бы знал, каких усилий мне стоило не разрыдаться прямо тут. Но я однажды дала себе слово не проявлять человеческих слабостей и не становиться хлопочущей квочкой. Хотя очень хотелось. Просто стояла и смотрела на своего маленького, но такого не по годам взрослого сына. «А никак нельзя отложить этот момент?» С плохо скрытой надеждой в голосе спросила я. «Мама, я сделал выбор. Не переживай за меня. Все у нас будет хорошо. А еще ты должна знать, я буду всегда любить тебя и свою сестру». Я изумленно вскинула брови. Откуда он узнал? Невольно коснулась своего живота. Задержка была незначительной, я сама еще толком не была уверена в этом. «Так это будет девочка?» Шаграт поднял голову и улыбнулся мне. «Да, сильная, смелая и безрассудная. Я пока не вижу ее имени. Но пламя пропустит ее через себя. И я обещаю тебе, что встану без колебаний на ее защиту, когда ледяные драконы нападут на Дрейгер». Моему удивлению не было предела. Оказывается, наш сын умел заглядывать в будущее как дама. И когда-то именно он показал мне мое возможное будущее во сне через нашу связь. «Она будет человеком или драконом?» Я не могла сдержать своего любопытства. Меня такие откровения и встревожили, и обрадовали. Мне это неведомо. Но знаю точно уже сейчас, что всевозрождающее пламя пропустит ее через себя, сделав сильной и неуязвимой для огня. Мне очень хотелось спросить, почему ледяные драконы нападут на Дрейгер и как это событие будет связано с нашей девочкой, но услышала тихое: «Больше я ничего не вижу». «Спасибо», — прошептала я, утирая слезы. Шаграт порывисто обнял меня и уткнулся лицом в живот. Я запустила пальцы в его волосы и закрыла глаза. Вот в таком виде нас и застали наши гости. Загудели трубы, заиграли горны, и на взлетную площадку в сопровождении охраны вышел Баркат. За ним появился Дармат. Как хозяин дома он пропустил вперед властителя долины драконов. Следом шло все семейство Раурги и старейшины других драконьих домов. Пришла даже дама. Она стояла в стороне от всех и смотрела на Шаграда таким взглядом, словно знала о его решении. Сын, совершенно не смущаясь, поцеловал меня и повернулся к гостям, поклонился Баркату и поприветствовал отца. Я заметила на лице властителя сначала сомнение, а потом легкую надежду. Дармат тоже все понял. Прошел ко мне, притянул к себе и прошептал на ухо. «Ты ведь помнишь? Один единственный верный выбор. И сейчас его делает наш сын». Я лишь смогла кивнуть, потому что от переполнявших меня чувств не могла произнести ни слова. А тем временем один из старейшин начал торжественно зачитывать положенные при этом ритуале слова. Шаграт неспешно подошел к краю взлетной площадки, гордо выпрямился, ожидая разрешения на первый официальный полет. Дармат поцеловал меня в висок и тихо сказал: «Я к сыну». Шаграт кивнул отцу. Но тут к ним подошел властитель и тоже встал за спиной нашего ребенка, словно поддерживая его, как будущий наставник. Гости зашептались, заволновались. Снова зазвучали горны, загрохотали барабаны. Шаграт отошел от края, разбежался и сиганул в пропасть. Мое сердце пропустило удар и помчалось вскачь, как сумасшедшее. Миг, и в небо поднимается, раскинув крылья, молодой дракон, а по ущелью плывет радостный возглас. «Ю-ху!» Мгновение, и следом за ним устремляются властитель и Дармат. Три черных дракона облетели замок, покрасовались перед зрителями в солнечных лучах, а потом ринулись к взлетной площадке и в том же порядке, как взмывали в небо, приземлились. Все бросились поздравлять и наследника рода, и его отца, и будущего наставника. Каждый из присутствующих что-то говорил, что-то дарил нашему сыну и отходил в сторону. И я поняла, что сегодня мы стали свидетелями первого официального полета не просто молодого дракона, но будущего властителя, преемника Барката, и признание этого факта всеми главами основных драконьих родов. Пока наш сын купался в обожании и любви, ко мне незаметно подошла дама и негромко произнесла: «Именно такое будущее я и видела для твоего сына». «Нет, не такое», — уверенно возразила я. «Многое изменилось». «Ах», — отмахнулась прорицательница. «Это все мелочи, переменные составляющие самого важного. Суть-то осталась той же». Я повернулась и серьезно посмотрела на даму. «Не слишком ли мудреный путь для достижения своей цели?» Дама какое-то время молчала, а потом произнесла: «Цель оправдывает средства. Всегда. Кстати, у твоей дочери тоже очень интересная судьба. Так иногда бывает, когда происходит смешение двух миров. Но тебе ведь об этом уже сообщил Шаграт. Какой же он удивительный ребенок!» В голосе первородной прозвучало неподдельное восхищение. «Соня, что он тебе рассказал о ней? Мне закрыто ее будущее, а я бы хотела знать, что нас ждет впереди. Хорошее или плохое?» «Невозможно все всегда держать под контролем», напомнила я прописную истину. «Все равно однажды что-то может пойти не так. И все же я бы предпочла знать заранее, что будет дальше», настаивала на своем дама. «А дальше нас ждет жизнь, полная неожиданных поворотов, связанных с выбором путей. Но это уже будет другая история».